Глава 26. Утром после завтрака Адольфо предложил жене прогуляться к озеру. Кто когда-либо по-настоящему влюблялся, тому знаком этот благодатный момент в жизни, когда весь мир вокруг обновляется и перерождается. Палитра его красок наполняется невиданными ранее радостно-ликующими оттенками и нюансами. Когда вдруг рассеиваются тучи, заполняющие небо и душу, когда солнце, купаясь в бездонной небесной синеве, дарит ощущение безграничного счастья, когда кажется, что все птицы, исполняя звонкие трели, весело щебечут только для вас, когда каждый распустившийся к утру цветок, источая нежный и пьянящий аромат, именно вам приветливо кивает своей роскошной головкой, когда ласковый ветер, играя и забавляясь листвой деревьев, заставляет быстрее бежать по вашим венам кровь и сильнее биться в груди сердца. Именно эти, волнующие и будоражащие, как пузырьки игристого в бокале чувства, пенились и бурлили в душе юной виконтессы во время прогулки. От счастья, переполняющего ее, хотелось бежать, хотелось взлететь навстречу ветру, раскинув руки, как крылья. Хотелось беспричинно улыбаться и громко петь радостные песни, нарвать охапку цветов и забрасывать ими мужчину, который подарил ей это ликующее и взволнованно прекрасное состояние. Чувства виконта в тот момент, хоть и не настолько бравурные, по своей тональности были схожи с ощущениями супруги. Спускаясь по тропинке к озеру, Адольфо крепко держал в руке маленькую нежную ладошку жены и всецело наслаждался ее милой компанией. Когда она, делясь с ним забавными эпизодами из своей монастырской жизни, заглядывала сияющий бирюзой глаз ему в лицо, весь мир для него превращался в рай. Так вот, когда я решила написать иллюстрацию к евангельской притче о воскрешении дочери Иаира, мне понадобилось сделать эскиз спящей 12-летней девочки. К сожалению, в обители, кроме меня, никого подходящего по возрасту не было. Однако и в этот раз Господь оказался ко мне милостив. К матушке Аббатиссе обратились с просьбой о ночлеге две сеньоры почтенного возраста, с которыми была их внучка. Мне было неведомо, кто они, откуда и куда направлялись, знаю лишь, что в дороге у них сломалась карета, и они вынуждены были где-то переждать время ее починки. Вот тогда-то я и решила, что лучшего шанса сделать нужный эскиз у меня не будет. Узнав у крестной, в какой келье остановились на ночлег наши гости, я дождалась ночи и, завернувшись в покрывало, со свечой в одной руке и бумагой и сангиной в другой, пробралась тихонько к ним. Все они мирно спали, и мне удалось, совершенно не потревожив их, сделать несколько набросков спящей девочки. Но когда, довольная своей удачей, я собралась выйти из кельи, случайно зацепила ногой и с грохотом опрокинула ночной горшок. От шума проснулась девочка и страшным голосом закричала: «Бабушка, бабушка, проснитесь, здесь привидение!» От ее визга и воплей на своих кроватях вскочили обе сеньоры, и когда я обернулась к ним, чтобы попытаться как-то успокоить всех троих, они заорали в три голоса: «Изыди, изыди, нечисть, отправляйся обратно в преисподнюю!» По всей видимости, обернутая в покрывало, с распущенными волосами и со свечой в руке, я посреди ночи действительно была похожа на маленькое привидение. Чтобы избежать еще большего переполоха, я поскорее убежала в свою келью. А на утро в трапезной узнала, что наши гости еще до рассвета покинули монастырь, обвинив матушку Селесту в том, что она превратила святую обитель в прибежище бесовской нежити. Адольфо весело расхохотался. Во взгляде, который юная виконтесса бросила на него, сквозили укор и детская обида. «Ничего смешного, ваша милость. Знаете, как меня потом отругала крестная? Она ведь с самого начала догадалась, что этой бесовской нежитью была именно я. Матушка Селеста в качестве наказания запретила мне в течение целого месяца прикасаться к краскам и холстам. Лучше бы уж она заставила меня тогда вышивать белыми нитками по белой ткани литургический корпорал». Виконт с ласковой улыбкой на губах приобнял жену и нежно коснулся поцелуем ее макушки. «Моя бедная маленькая девочка. И как только этим двум глупым гусыням пришло в голову назвать моего чистого, светлого ангела бесовской нежитью?» «И никакие они не гусыни, тем более не глупые. Попробовали бы вы не испугаться в такой ситуации?» «Душа моя, да я был бы счастлив явить ко мне посреди ночи такое прихорошенькое привидение. Уж я бы точно, завидев тебя в таком виде, нашел для своих губ и языка иное применение, чем вопить во всю глотку и нести всякий бред». Адольфо довольно улыбнулся, когда заметил, что его шутка достигла цели, и нежные щечки милой жены залились стыдливым румянцем. Супруги уже почти вплотную подошли к берегу озера, когда вдруг Бьянка насторожилась и прислушалась. «Ваша милость, вы слышите это? По-моему, кто-то плачет». Адольфо затаился и тоже услышал тихий, как ему показалось, детский плач. «Это где-то здесь», — сказал он, выпуская ладонь Бьянки и направляясь к большому кусту лещины. Бьянка поспешила за ним. Когда они заглянули туда, увидели маленькую девочку, сидящую на большом камне. Она горько плакала и размазывала по лицу отчаянно бегущие из глаз слезы. Девочка оказалась 4-летней дочкой мельника. «Франческа, крошка, что случилось? Почему ты плачешь? Кто тебя обидел?» Встревоженным голосом, становясь перед малышкой на колени, стала расспрашивать Бьянка. Из сбивчивых объяснений, перебиваемых рыданиями и всхлипываниями, виконт и виконтесса поняли, что отец девочки уехал в город покупать новые жернова для мельницы, а младший братишка малышки серьезно захворал. «Он все время кричит и плачет. Мама боится, что Господь заберет нашего ангелочка к себе. Вот я и пришла сюда, чтобы попросить нашего строгого Бога и добрую Мадонну не забирать Пиппо. Я его очень сильно люблю и ни капельки не хочу, чтобы нашего ангелочка забрали на небеса». Услышав рассказ девочки, Бьянка подняла глаза на виконта и с серьезной обеспокоенностью в голосе произнесла: «Ваша милость, я должна немедленно навестить Джулию и справиться о малыше Джованни. Ей, должно быть, нужна моя помощь». «Ни в коем случае», — ответил Адольфо тоном, не терпящим никаких возражений. «Это может быть весьма опасно. Нет ничего страшнее и заразнее детских болезней». Бьянка попыталась было возразить, но муж прервал ее, смягчая строгость в голосе до шутливой заботы. «Возвращайся на виллу, мой ангел, и не высовывай оттуда своего маленького милого носика. Обещаю, я все разузнаю сам и обо всем позабочусь». Виконт взял девочку на руки и направился с ней по тропинке к мельнице. Бьянка нехотя вернулась на виллу, но никак не могла найти себе места. Через какое-то время виконт вернулся, однако, не дав никаких объяснений, помог конюху быстро оседлать коня и, лишь крикнув на ходу, что направляется за доктором, вскочил верхом и вылетел за ворота виллы. Строгое, сосредоточенное выражение лица мужа заставило Бьянку тревожиться еще сильнее. Она поднялась к себе и стала молиться перед распятием, чтобы Господь помог маленькому Джузеппе справиться со свалившейся на него внезапной хворью. Еще совсем недавно она рисовала спящего малыша и теперь боялась даже представить себе, что этот маленький ангел может умереть. Вдруг сознание виконтессы пронзила мысль. Муж сказал, что болезнь Джузеппе может быть очень заразной. Это же очень опасно. Адольфо тоже может заразиться. А вдруг он заболеет и умрет? Нет, только не это. Господь милостив, он не допустит этого. Он не заберет у нее этого мужчину. Мужчину, который стал так близок и дорог ей. Бьянка поднялась с колен и подошла к статуэтке святой Маргариты. Виконтесса стала неистово молиться, чтобы святая покровительница заступилась за нее перед Господом, чтобы защитила и охранила ее хрупкое семейное счастье. Адольфо не было дома весь день. Встревоженная Бьянка все это время не могла найти себе места. Пометуя слова крестной матушки Селесты, что праздный мозг — это кузница дьявола, виконтесса старалась себя чем-нибудь занять. Она пыталась рисовать, но дрожащие руки не держали кисть, а мелкие пастели постоянно выскальзывали из пальцев. Пыталась читать, но мысли никак не хотели сосредоточиться и на этом занятии. Они постоянно уводили ее в беспокойно-тревожные лабиринты перепуганного сознания, рисующего устрашающие картины, похлеще любого чрезвычайно талантливого и одновременно сумасшедшего художника. Виконт появился только к ужину. Бьянка сидела за столом в одиночестве, практически не притрагиваясь ни к одному блюду. Она очень обрадовалась появлению мужа, который успел уже освежиться и переодеться. «Ваша милость, ну что, как маленький Джузеппе? Он жив? Вы нашли доктора?» Забросала мужа своими вопросами не на шутку встревоженная виконтесса. Адольфо с абсолютно невозмутимым видом, как будто не расслышал ни одного из них, молча проследовал к столу. Не спеша расправил салфетку, поправил бокалы, подровнял столовые приборы и лишь потом серьезным тоном, голосом полным самообладания, произнес: «Оказалось, местный эскулап, как и осел, птица до глупости гордая. Не поддашь пинком под зад, не полетит». Бьянка удивленно вскинула брови. «Доктор не хотел ехать? Он все-таки осмотрел малыша? Если да, то что он сказал?» Бьянке не терпелось услышать главное, и она продолжила засыпать мужа расспросами. «Не беспокойтесь, моя дорогая. Младенец жив и здоров. Последнее, что я видел, его незаурядный аппетит, чего я вам желаю. Кстати, как вам сегодняшний кролик?» «Что? Кролик?» Растерянно и недоуменно переспросила Бьянка. «Какой кролик?» «Вам подали на ужин что-то повкуснее? А мне-то сообщили, что за ужином меня ждет канильо и наградольче». Дурачась, продолжил испытывать терпение супруги мужчина. «Ах, этот кролик! Кролик, вероятно, вкусный, впрочем, как и всегда, наверное». Немного помолчав и дав виконту возможность приступить к приему пищи, Бьянка вновь начала свой допрос. «Так все же, ваша милость, вы провели сегодня весь день, помогая Джулии и ее малышу. Я очень тревожилась за них». После некоторой паузы виконтесса добавила. «Ну и за вас, конечно. Вы не желаете рассказать подробнее, что там все-таки произошло?» Адольфо продолжил трапезничать, игнорируя расспросы и тем самым сильнее нагнетая ситуацию. Бьянка и хотела, и боялась вновь потревожить супруга. Он, наверное, с утра ничего не ел, а она так эгоистично пристает к нему, мешая утолить голод. Наконец, когда пауза в молчаливом диалоге их взглядов слишком затянулась и стала почти нестерпимой, виконт отложил приборы, вздохнул, демонстрируя всем своим видом, с каким прискорбием прерывает потребление столь аппетитного блюда, и с некоторым пафосом в голосе выдал целый спич. «Ну, что вам сказать, моя дорогая виконтесса? Вероятно, в жизни каждого сеньора есть моменты, когда проверяются его самые что ни на есть истинные мужские качества, такие как смелость, решимость и отвага. Сегодня у меня был именно такой день». Бьянка тоже отложила приборы и застыла, не шевелясь, внимая каждому долгожданному слову супруга. «Сегодня я не раз вспомнил слова моей бабушки о том, что сердобольный врач лишь ухудшает страдания больного. Вы даже представить себе не можете, мой ангел, какое невероятное присутствие духа мне потребовалось, чтобы оказать помощь здешнему, не слишком умному и искушенному, но весьма говорливому и чересчур жалостливому эскулапу в постановке клестира для устранения кишечной непроходимости и колики истошно орущему крохотному созданию». После минутной паузы Дебородца, сменив строгий, сдержанный пафос на веселую иронию, с усмешкой в глазах продолжил. «Душа моя, вы и впрямь желаете заменить нашу приятную застольную беседу обсуждением детских какашек?» Бьянка, смутившись, не стала больше задавать виконту никаких вопросов, но когда они после ужина вышли прогуляться в парк, она со всей серьезностью в голосе поинтересовалась. «Ваша милость, как вы думаете, почему люди стыдятся проявления добрых чувств? Стыдятся слез участия, человечности, великодушия, сострадания, милосердия. Вот вы, например. Вы всегда прячете свое доброе, благородное сердце под броней из шуток и иронии». «Вы и вправду думаете, что мое сердце на самом деле такое доброе? Вы именно это пытались расслышать, когда прикладывались в кровати к моей груди? Не думаете, что ваш слух на этот раз подвел вас, и вы серьезно обманулись? Многие знакомые женщины, например, уверяли, что мое сердце — тот еще лжец и притворщик». С привычной иронией в голосе отшутился Адольфо. «Вот опять, опять вы дурачитесь. А ведь я говорю абсолютно серьезно». Обиженно надула губки виконтесса. «Я знаю, я чувствую. Вы добрый, заботливый и милосердный человек». Адольфо вдруг порывисто обнял жену и с нежностью поцеловал ее в лоб. «А я знаю, что из всех ангелов мироздания вы мой друг. Самый великодушный и проницательный», — сказал он ей мягким бархатным голосом. «Хотите, мы завтра вместе сходим на мельницу и проведаем этого неугомонного маленького крикуна?» Бьянка счастливо улыбнулась. «Спасибо вам, спасибо за все». Она привстала на цыпочках и порывисто поцеловала мужа в щеку. Это по-детски невинное выражение благодарной радости до глубины души тронуло сердце Адольфа. Он посмотрел на жену с такой любовью и такой надеждой, как будто отныне и навсегда она стала для него единственной. Альфой и омегой того, в чем он нуждается в жизни. Наилучшей, наиглавнейшей пристанью, столь желанной его бесприютной мужской душе, уставшей и истосковавшейся по чуткому, заботливому женскому сердцу. Нельзя сказать, что юная виконтесса была самой красивой женщиной из тех, кого он не только встречал, но и знавал весьма близко. Можно было бы согласиться и с расхожим утверждением, что коль среди россыпи бриллиантов окажется всего лишь один камешек ярко-голубой бирюзы, то рука любого мужчины непременно потянется именно к нему. Да, сочетание цвета волос и цвета глаз Бьянки было действительно уникальным, но не это делало ее исключительной. Для Адольфа эта молодая женщина стала единственной, потому что именно с ней он обрел столь желанную гармонию в душе, обрел веру в светлое, безмятежное будущее. В его сердце наверняка всегда таились и ждали часа, чтобы выплеснуться наружу такие глубинные мужские константы, как любовь, нежность, забота, ласка, желание бросить к ногам любимой женщины весь мир. И только ей, Чинчарелле Бьянкалелле, которая умела лишь одной своей улыбкой послать сотню лучей света и добра, удалось выпустить все эти сокрытые достоинства на волю. Верно говорят: «Краса без сердца и добра, что дом без двери, корабль без ветра и родник без воды». Человек вообще так устроен. Всю жизнь он находится в неосознанном поиске своей второй половины, того, кто будет по-настоящему любить его, кто сделает его лучше, умнее, добрее. Отыскав родную душу среди миллионов неведомых земных странников, он обретает душевный покой, испытывает небывалое умиротворение. Каждый раз, когда вторая половинка радует или удивляет чем-то светлым, добрым, хорошим, все вокруг преображается, и сам человек тоже начинает меняться к лучшему. Ему еще неведомо, надолго ли эта половинка, эта нечаянно посланная благодать пробудет в его жизни. Человеку просто очень хочется надеяться, верить, что с трудом обретенное, долгожданное счастье будет длиться вечно. Примечание. Корпорал. В католической церкви квадратный плат, который раскладывается на алтаре в ходе литургии. На него ставятся блюда с хлебцами и чаша с вином для Евхаристии. Как правило, сделан из полотна белого цвета. Для героини-художницы как сам процесс вышивки, так и отсутствие иных красок, кроме белой, весьма скучны. Конильо и нагродольче — популярное в южных районах Италии блюдо, нежный тушеный кролик в кисло-сладком соусе. Клистир — то же, что и клизма.